С тех пор, как я поселился здесь, мое жилище претерпело некоторые изменения. Я сколотил себе новый массивный стул, уродливее, но куда прочнее первого. Кроме того, я укрепил и расширил кровать. Хитч устроился у очага на шатком стуле. Он даже не вздрогнул, когда открылась дверь, лишь повернул ко мне голову, и его губы растянулись в ленивой улыбке. Я уловил аромат свежего кофе. «Законопать эту дыру, мальчик, снаружи холодно!» Я закрыл за собой дверь. Хитч свалил свою влажную верхнюю одежду на полу неопрятной грудой. «Рад вас видеть, сэр», — натянуто сказал я. Запах горячего кофе манил и поддразнивал меня. «Я оставил сэра по ту сторону твоей двери. Извини, если я не стану за ним возвращаться». Он кивнул на мой котелок, наполненный его кофе. «Надеюсь, ты не против того, что я без спросу воспользовался твоим гостеприимством? Снаружи темно и холодно, и человеку приходится искать уют там, где он может его найти». Он оглядел мое скромное жилище. «А ты, похоже, неплохо устроился». Я не был уверен, что в его словах не прозвучало иронии. «Здесь лучше, чем в некоторых других местах, где мне довелось побывать», — осторожно заметил я. Он рассмеялся над моим настороженным тоном. «Невер, кончай болтать глупости и расслабься. Придвинь себе стул, выпей чашку кофе. В конце концов, это твой дом и твоя жизнь». «Так и есть», — с нажимом сказал я. «Я позабочусь о своей лошади и приду обратно». Когда я расседлал утеса и вернулся, Хитч налил мне чашку кофе. Рядом на столе лежало несколько яблок. «Где ты раздобыл яблоки в это время года?» — спросил я, повесив плащ и шарф на гвоздь. «Я офицер, у нас есть доступ к лучшим припасам», — он рассмеялся, увидев выражение моего лица. «А ты разрываешься между «это несправедливо» и «я сам должен был стать офицером и получать эти несправедливые яблоки почаще». «По-моему, оба эти утверждения истины», — с обиженным видом сообщил я. «Истина не имеет к делу ни малейшего отношения», — небрежно возразил Хитч. «Присядь, Невер. Выпей кофе и съешь яблоко, и давай обсудим наше житье-бытье». «Давай не будем», — коротко ответил я, однако взял со стола чашку с кофе и яблоко, придвинул стул к очагу и уселся рядом с Хитчем. «Что же все-таки тебя сюда привело?» «Перебежчик», — пояснил он и рассмеялся собственной неловкой шутке, а затем прочистил горло. «Сам не знаю, Невер, просто что-то меня подтолкнуло. С тобой так бывает? Ты вдруг понимаешь, что должен что-то сделать, но не знаешь, зачем?» «Нет, пожалуй», — ответил я. «Пожалуй», — удивился он. «Дай я спрошу иначе. Ты когда-нибудь что-нибудь делал под влиянием мгновенного побуждения, а потом вдруг выяснял, что твои нечаянные слова или мимолетное касание могут иметь куда большее значение, чем ты мог бы предположить?» Меня охватили мрачные предчувствия. «Нет, не думаю». «Понятно. Значит, ты не пытался поступить на службу на небольшой почтовой станции? А когда тебе отказали, не цитировал священное писание, что-то вроде «Как вы помогли страннику в нужде, так пусть и вам помогут в час лишений». Я сидел неподвижно, неотрывно глядя на Хитча, он безрадостно улыбнулся. «Я немного путешествую. Иногда чуть дальше, чем мне положено по заданию. Иногда меня просят выполнить персональное задание, например, когда мне приходится восстанавливать нарушенное кем-то равновесие». «Тебе часто приходится это делать?» — неловко спросил я. Яблоко лежало в моей руке, круглое, гладкокожее и нетронутое. Я чуял исходящий от него аромат минувшего лета. Он рассказывал мне о сладком соке и терпкой плоти под красной кожицей. «А вот как ты появился в наших краях», — немного загадочно произнес он и вытянул ноги в чулках поближе к огню. «На той станции дела обстоят довольно странно. Невер, мой мальчик, подумай об этом. Полагаю, ты хотел есть, а они тебе отказали. Кстати, они хорошо тебя помнят. На следующий день после твоего визита туда прибыл первый пустой фургон. Никто не знал, Как это объяснить? Фургон въехал внутрь. Солдаты разгрузили ящики, но все они оказались пустыми. «Странно», — выдавил я, — гулкая тишина нарастала во мне. «В первый раз это можно было назвать странным, однако второй фургон с припасами не прибыл вовсе, как и третий. Ну, позволь мне подсократить историю. В итоге целые цепи невероятных случайностей и необъяснимых неудач на эту почтовую станцию так и не удалось доставить припасы с тех пор, как ты, или кто-то очень похожий на тебя, побывал там и ее проклял. Во всяком случае, именно так об этом рассказывают». Он немного помолчал, а потом добавил. «На самом деле они не голодают, они всегда могут выйти поохотиться. Однако это отвратительно влияет на боевой дух. Многие люди слышали эту историю, и она запала им в душу. Это может плохо для тебя обернуться, Навер». Он уже не спрашивал, я ли это сделал, и я не видел смысла что-либо отрицать. «Слова сами сорвались у меня с языка», — признал я. «Я просто хотел сказать им что-нибудь язвительное. Я не собирался их проклинать». Он поуютнее устроился на стуле. «Магия спеков живет собственной жизнью, Невер. Тебе может показаться, что ты ее используешь, но это она всегда использует тебя. Всегда. Я предупреждал тебя, чтобы ты был осторожен». «Это произошло раньше, чем мы встретились», — возразил я и тут же понял, что по-детски оправдываюсь. Я откусил кусочек яблока. Вкус на мгновение ошеломил меня. Моя голова закружилась от сладости и легкой кислинки, от хрусткой нежности мякоти плода и плотной кожуры. «Вот опять», — проворчал Хич, — «ты совсем меня не слушаешь. Чем чаще ты обращаешься к магии, тем больше власти она получает над тобой. Вот так. Это тебе понятно? Ты не владеешь магией, Невер. Ты принадлежишь ей. И чем больше ты ее используешь, тем сильнее она овладевает тобой». «Как заклинание «держись крепко», — медленно проговорил я. «Только оно уже больше не действует». Он бросил на меня быстрый взгляд. «Да, я к этому шел. Ты уже успел причинить немало вреда». Страх и смущение пробежались по мне холодными, влажными лапками. «Я не верю, что у тебя были какие-то дела возле танцующего веретена». «У меня лично? Нет, но там были свидетели. Такие сведения расходятся. Если ты хочешь узнать, достаточно просто прислушаться. А некоторые люди очень хотят выяснить, что оказало такое воздействие на всю магию равнин. Ты уже на пути к тому, чтобы стать легендой своего времени, Невер». «Для кого ты ведешь разведку, Хич? Собранные тобой сведения вряд ли интересуют полковника Гарена». Во мне начал закипать гнев, как это часто бывает, когда ты не понимаешь, откуда тебе грозит опасность. «Проклятие! Невер! Ты сидишь и вроде как слушаешь меня, но до тебя словно не доходит смысл. Это магия спеков, старина. Она тебя получила. Я уже говорил тебе, что она добралась и до меня, и она меня использует, как и тебя. Самое страшное, что тебе кажется, будто это ты ее используешь. Но я не думаю, что ты понимаешь, как. Или что ты ей задолжал. Но когда она потребует оплаты, тебе придется отдать не только самого себя. Ты отдашь ей то, что тебе не принадлежит, о чем я и беспокоюсь. Я пришел сказать: хватит, начни сражаться, постарайся хоть в чем-то оставаться гернийцем. Несколько недель назад мне показалось, что ты отнюдь не столь высокого мнения о моем патриотизме. Если я не ошибаюсь, ты его высмеивал. Я смеюсь над всеми, кто действует необдуманно, не отдавая себе отчета, почему он так поступает. И именно это ты делаешь с магией. Ты остановил танцующее веретено, и все, что потеряла магия равнин, забрала себе магия спеков, и, похоже, ты тоже кое-что приобрел. Ты делаешь вещи, которых мне не доводилось видеть прежде. А я довольно повидал магии спеков за время своих скитаний. Когда я в последний раз проезжал через мертвый город, я взглянул на твой маленький огородик. Ты приказал ему расти, и он все еще растет. А люди на почтовой станции все еще не получают припасов. некогда отказавшись тебе помочь. Ты приводишь вещи в движение, Невер, совершенно не учитывая последствий. Ты остановил вращение веретена, но многое другое стало вращаться вокруг тебя. «Послушай», — резко заговорил я, — «да, все это сделал я, то есть полагаю, что это так. Ты так говоришь, и я тебе верю, но я не знаю, как я это сделал, и мне неизвестно, как все исправить. Так что во всем виновата проклятая магия, а не я. Я не искал ее, она испортила мне жизнь. Магия забрала мое тело, карьеру, невесту, семью и даже имя. Я потерял все. Я до сих пор не понимаю, как она работает или почему и что ей от меня нужно. Но теперь, когда она сделала все это со мной, почему я не могу воспользоваться ею в добрых целях? Эмзил и ее дети голодали, что плохого в том, что я сделал?» Он громко и с явным недоверием фыркнул. «Будь я проклят! Ты это сделал! Действительно сделал!» Он втянул в себя воздух, словно пытался восстановить им внутреннее спокойствие. «Что в этом плохого? Ты спрашиваешь так, словно я знаю все ответы. А я могу лишь сказать, магия проникает в тебя, как плющ запускает корни в ствол дерева. И она растет, и застилает тебе солнце, и пьет твои соки. Она использует тебя, Невер. И каждый раз, когда ты используешь магию, ты отдаешь ей частичку себя. Ты меня понимаешь? Скажи мне, что ты знаешь, о чем я говорю». «Я не знаю!» «То есть я знаю, и я не знаю!» «Откуда ты сам столько узнал о магии спеков?» «Я же говорил тебе, женщина спек, она хотела меня, а если женщина спек чего-то хочет, она это берет. Женщины спеков подобны магии спеков. Они делают тебя своей собственностью, вот и все». Он вскочил так резко, что едва не опрокинул стул, но реакция не подвела его, и в последний миг он успел его подхватить и отставить в сторону. Затем Хитч принялся расхаживать по моему маленькому домику, глядя на стены так, словно он мог видеть сквозь них. «Никогда прежде не встречал подобной женщины. Когда ты начнешь с ними общаться, ты поймешь, что я имею в виду. Они иначе видят мир, имеют совершенно иное представление о жизни. И когда они принимают тебя к себе, тебе вдруг начинает казаться, что по-другому и быть не может. Они принимают магию, они живут, не пытаясь решать, как повернется их жизнь. Из-за этого они смеются над нами. Однажды эта женщина показала мне растение на берегу ручья, она сказала: «Ты думаешь, это растение само по себе обладает собственной жизнью?» Я ответил: «Да, я так думаю». И она продолжила: «Это ты. А теперь посмотри на другое растение, на том берегу ручья. Видишь, оно растет там само по себе. Это я». Я думал, она хочет мне объяснить, что ручей разделяет нас, что мы разные. Но она подошла к растению, которое было мной, и вырвала его из земли, и вместе с ним вытащила его тонкие, но прочные корни, и она продолжала их тянуть от растения к растению, пока не добралась до корней того, что назвала собой на противоположном берегу ручья. И стоя рядом со мной, со всей этой сетью спутанных корней в руках, она сказала: «Посмотри, нет растения самого по себе. Это все мы». Он замолчал, протянув ко мне раскрытую ладонь в ожидании ответа. Казалось, история, которую он мне пересказал, была очень важна для него. «Хорошая история», — наконец ответил я. «Но я не вижу, как она поможет мне понять, что ты пытаешься мне объяснить». Хитч огорченно покачал головой и вновь уселся на стул. «Для нее это не было метафорой. Она так видит мир. Она действительно верит, что мы связаны друг с другом и все вместе являемся частью чего-то большого». «Чего именно?» «У нас нет для этого слов. Она сотни раз говорила мне об этом, но ее правда находится там, куда не могут дотянуться наши слова. Она похожа на болезнь. Наши дети заболевают, и мы пытаемся найти причину, пытаемся их вылечить. Мы накрываем их одеялами, чтобы вместе с потом из тела вышла лихорадка, или даем чай из ивовой коры. Мы думаем, болезнь означает, что с ребенком что-то не так. А спеки считают, что с больным ребенком все в порядке? «Именно. Ты же не считаешь, что с мальчиком происходит что-то неправильное, когда у него ломается голос или начинают расти усы? Они считают, что дети и должны болеть. Некоторые выздоравливают и живут, и это хорошо. Другие умирают, и это тоже хорошо, только по-другому. Ты часто с ней видишься? С кем? С твоей спекской женщиной. Да, в некотором смысле. Я бы хотел с ней встретиться, — тихо сказал я. Он довольно долго размышлял, прежде чем ответить. Может быть, ты сможешь ее увидеть, если она захочет. Весной. Почему не раньше? Сейчас зима, никто не видит спеков зимой. Но почему? Ты играешь со мной, Невер. Ты приносишь мне одни разочарования. Как ты можешь быть весь пропитан магией спеков и ничего о них не знать? Спеки не появляются зимой. Просто не появляются, и все. Почему? Ну, я не знаю. Просто их нет. Зимой они уходят. И куда же? Откочевывают или впадают в спячку? Я начинал терять терпение, как и сам Хич. Он пришел сюда полный таинственных намеков, но почти ничего мне не сказал. «Я уже говорил тебе, не знаю. Они куда-то исчезают зимой. Никто не увидит здесь спека до весны». «Я видел здесь женщину спека. Но только во сне, — заметил я, — лишь для того, чтобы посмотреть, какое впечатление это произведет на Хитча». Он недовольно фыркнул. «Мне нравится, как ты говоришь, только, Невер. Неужели тебя это успокаивает? Меня вот пугают спеки, разгуливающие по моим снам. Конечно, для них это не имеет особого значения, они все время путешествуют во сне. Насилака никак не может понять, почему я так переживаю из-за снов». «Значит, тебе снится твоя женщина Насилака? Она не моя женщина, Невер!» Он говорил тихо, словно делился со мной опасной тайной. «Никогда не говори так о женщине спеков. Она может жестоко тебе отомстить за такие слова. И она мне не снится, она сама приходит в мои сны». «А в чем разница?» «В том мире, где выросли мы с тобой, никакой разницы нет. А в ее мире она переходит из одного сна в другой так, как ты переходишь в другую комнату». Я почти забыл о яблоке в моей руке. Откусив еще кусочек, я принялся жевать, обдумывая слова Хитча. «Она верит, что может навещать тебя во сне?» «Она не только верит, она это делает». «Как? О чем ты спрашиваешь? Как я воспринимаю то, что она делает, или как она это делает? Что касается первого, я просто засыпаю и думаю, что вижу обычный сон, а потом в него входит Насилака. Я понятия не имею, как она это делает. Может быть, ты мне расскажешь? Ведь именно ты много пользуешься магией». Я добрался до огрызка. Посмотрев на него, я сунул его в рот и принялся жевать, а черенок бросил в огонь. «Еще год назад я посчитал бы наш разговор бессмыслицей, а теперь не знаю, что и думать. Сон — это что-то, что происходит ночью в твоем сознании. Кроме тех случаев, когда появляется женщина-спек и чему-то тебя учит. Хич, я больше ничего не понимаю в своей жизни. Прежде все представлялось мне таким ясным. Я отправлюсь в академию, с честью ее закончу, получу назначение в один из лучших полков, сделаю карьеру, женюсь на Корсине, девушке, которую выбрал для меня отец. У нас будут дети, потом я состарюсь, выйду в отставку, вернусь в широкую долину и до самой смерти проживу в доме своего брата». «Никто не мечтает о подобной жизни», — с наигранным энтузиазмом воскликнул Хич. «Ты можешь надо мной смеяться», — проворчал я, — «но это неплохая мечта. Окажись я в хорошем полку, и я мог бы покрыть себя славой. И я не вижу ничего плохого в мечтах о жене из хорошей семьи и уютном доме на склоне лет. А что меня ждет теперь? Если я буду хорошо хоронить умерших, то, возможно, заслужу капральские нашивки. А когда я стану слишком стар, чтобы копать могилы, что тогда, что? Неужели ты веришь, что застрял здесь до конца своих дней? А у меня и не может быть другого будущего». — угрюмо заметил я. Сказав это вслух, я словно приблизил это. Может быть, меня повысит. Возможно, на моем рукаве заведется несколько нашивок, но все равно я останусь толстым, одиноким могильщиком. А когда я перестану справляться с обязанностями, когда мое тело устанет под бременем всей этой плоти, я останусь нищим в каком-нибудь захудалом городке. Я откинулся на спинку стула. Мне никак не удавалось успокоить дыхание. «Не принимай это близко к сердцу, Невер. В тебе бурлит магия, а ты боишься, что тебя ждет скучная жизнь. На самом деле тебе следовало бы молиться о скуке. Как же все-таки люди ее недооценивают. Скука подразумевает, что никто не пытается каждый день убить тебя», — он мрачно усмехнулся собственной остроте. «Мне почти что хочется», — начал я, но замолчал, когда Хич резко взмахнул рукой. «Тебе следует быть осторожнее в своих желаниях. Если ты так и не услышал, что я повторяю тебе целый вечер, послушай сейчас. Твои желания имеют неуютное обыкновение сбываться. Так что будь осторожен. Магия-то всегда настороже». «Возможно, один или два раза», — начал было я, но Хич вновь нетерпеливо меня перебил. «Ты захотел поступить на службу в Геттисе, и тебе это удалось, поскольку магия так захотела. Этот пост, не считаешь ли ты его случайным выбором полковника? Осмелюсь предположить, что спекам есть от этого какая-то польза». «Как то, что я охраняю это кладбище, может пойти на пользу спекам?» «Не знаю», — негромко ответил он, — «но тебе стоит об этом хорошенько подумать, Невер. Зачем ты им здесь? Чего они хотят от тебя?» «Я не знаю, но чем бы это ни было, я этого не сделаю. Я не предам свой народ». Мне показалось, я понял, чего боялся Хич. «Я не буду небрежен и не позволю им насмехаться или осквернять покой наших мертвецов». «Насмешки над покойниками не в духе спеков», — спокойно возразил Хич. «Они с большим уважением относятся к мертвецам и утверждают, что обретенная мудрость не исчезает даже после смерти. Ты это знал?» Я покачал головой. «Та часть меня, что находится здесь и говорит с тобой, почти ничего не знает о спеках. Но существует и другая моя часть, которой, я боюсь, известно о них даже слишком много». Он позволил себе улыбнуться. «Твоя осведомленность о существовании этой части и способность признаться в этом показывает, что ты становишься мудрее, Невер». Он тяжело вздохнул и встал. «Уже поздно. Я возвращаюсь в город. В борделе Сарлы Моггам появилась новая шлюха. Я хочу ее отведать, пока она совсем не выдохлась». «Но ты говорил, что у тебя есть женщина-спек». Он приподнял одно плечо и улыбнулся странной улыбкой, смущенной и вызывающей одновременно. «Мужчине нравится владеть ситуацией хотя бы иногда. Женщина-спек ему этого не дает. Она делает все так, как считает нужным, и ждет от тебя лишь покорного подчинения». Почему-то его слова напомнили мне об Эмзел. «Кстати, у меня так и остался мешок Эмзел. Не мог бы ты вернуть его ей, когда в следующий раз отправишься в мертвый город?» «Конечно», — согласился Хич, — «если ты считаешь это необходимым. Но речь идет всего лишь о мешке, не придавая ему слишком большого значения. Я обещал ей его вернуть. Мое обещание для меня дороже мешка. Кроме того, я положил в него кое-какие подарки для детей». Он покачал головой. «А я тебя предупреждал, старина, Эмзел из тех орешков, которые нелегко разгрызть. Не думаю, что ты найдешь к ней подход через детей. Побереги время и силы. Пойдем со мной к Сарле Моггам». Приглашение показалось мне куда более привлекательным, чем мне хотелось бы признать. «В другой раз», — с сожалением отказался я. «Когда у меня будет получше с деньгами, так ты отвезешь мешок, Эмзел?» «Я же сказал, что отвезу». «А ты будешь осторожнее с магией?» «Если бы только я знал, как. Я бы очень хотел исправить то, что сделал с солдатами на почтовой станции. На самом деле только их сержант поступил со мной жестоко. Я не хотел проклинать всех». «Значит, тебе тем более следует быть осторожнее. Если так случилось, когда ты не хотел никому причинить вреда, что произойдет, когда ты действительно захочешь? От слов Хитча мне стало не по себе. Я бы все исправил, но я не знаю, как это сделать. Он стоял в дверях, держа в руке мешок Эмзел. Это слабое оправдание, Невер, и ты это прекрасно знаешь. Ты сказал, что сделал это ненамеренно. На твоем месте я бы попытался все исправить. Он покачал головой, увидев выражение моего лица. Не упрямься. На самом деле ты не хочешь иметь к этому отношения. Ты опасный человек, Невер, и чем меньше людей об этом узнает, тем для тебя спокойнее. Доброй ночи. И он ушел, оставив меня наедине с отнюдь недоброй ночью. Мне не нравилось, что он считает меня опасным, но по размышлении я признал его правоту, и это понравилось мне еще меньше. Я был похож на глупого мальчишку с заряженным ружьем. Какая разница, понимаю ли я, как действует ружье? Я спустил курок, и кто-то пострадал. Чем же я тогда отличаюсь от тех двух молодых идиотов на пароме, выстрелом погубивших чародея ветра? Скорее всего, они и не представляли, какой вред может причинить ему железо. И я их за это презирал. А сам теперь использовал магию с той же беспечностью. Конечно, если Хитч прав. Я лежал в постели и смотрел в темный потолок. Мне отчаянно хотелось вернуться туда, где магия существует лишь в сказках и не вмешивается в повседневную жизнь. Я не желал обладать этой силой, не понимая, как она действует, и не умея ею управлять. Отсветы пламени плясали в очаге, и я решил попытаться исправить то, что сделал с почтовой станцией. Это было нелегко. Когда я произносил те слова, я искренне желал, чтобы их постигли такие же страдания, какие выпали на мою долю из-за их жестокосердия. Какая-то часть меня все еще полагала, что они заслуживают наказания. Я понял, что сначала должен простить их, и только после этого смогу попытаться исправить содеянное. Легко сказать «прощаю», но действительно простить куда труднее. Я пытался осмыслить сотворенное мной колдовство. Дело было не столько в том, что я сказал, сколько в том, что я почувствовал. А чувства, как я выяснил, не подчиняются ни логике, ни морали. Почему все люди на почтовой станции должны страдать из-за высокомерия сержанта? Почему хоть один из них должен страдать по моему повелению? Кто я такой, чтобы их судить? В ту ночь я долго не мог уснуть, пытаясь во всем разобраться. В конце концов, я пришел к выводу, что с точки зрения справедливости во мне не больше терпимости и готовности прощать, чем в любом почитателе старых богов. И когда я понял, что сам я ничем не лучше людей, оттолкнувших меня, когда я обратился к ним за помощью, я сумел их простить. Нечто шевельнулось во мне, кровь забурлила, а следом пришли спокойствие и усталость. Воспользовался ли я магией, не знаю. Я никак не мог это проверить. Быть может, все это глупое заблуждение, игра, в которую играем мы с Хитчем, делая вид, что обладаем несуществующей властью. Мой отказ сдаться и окончательно поверить в магию – был последним рубежом защиты, который позволял мне жить в мире, имеющем хоть какой-то смысл. Раннее утро дало о себе знать жемчужной пеленой падающего снега, я поглубже зарылся в одеяло и, наконец, заснул.